Но таков свет, в нем нет ничего прочного. Я надеюсь, что есть другой мир, и несчастные здесь будут счастливы там. Скажите мне, что вы об этом думаете? Сестра моя со мной, я бы очень желала, чтобы вы узнали ее так, как я ее знаю. Она достойна вашей дружбы. Прощайте, дорогой друг. Иногда в ней возрождалась надежда. Приятельницы говорили ей, что легкие увлечения бывают скоротечны, и что муж к ней вернется. Тогда она делалась веселой и писала Шелли дружеские письма. Она была убеждена, что все зло исходит от Мэри, которая соблазнила Шелли, рассказывая ему разные нелепые истории, что в сущности он был добр и не оставит ее с двумя детьми. Иногда, наоборот, у нее были припадки грусти и злобы, тогда она старалась сделать жизнь более тяжелой для ненавистной четы. Она занимала деньги и кредиторов посылала к Шелли. Рассказывала, что он живет с обеими дочерьми Годвина, или ходила к кредиторам Годвина, и натравляла их так, что Мэри, никогда ее не видевшая, говорила о ней со вздохом: «Какая ужасная женщина!» В один из дней ноября с Гарриет сделалось дурно, и ей показалось, что она очень больна. Всегда, когда она чувствовала себя нехорошо, ее первым движением было позвать Шелли. Она послала за ним ночью, он прибежал. Он желал остаться самым преданным из ее друзей, не превращаясь, однако, опять в любовника. Гарриет не понимала этого оттенка, и как только он становился очень внимательным к ней, она делалась нежна, тогда он кротко, но твердо отстранял ее. В конце ноября она разрешилась восьмимесячным мальчиком. Это рождение не привело к примирению между супругами, Шелли не был уверен, что ребенок его. С Мэри, несмотря на все бедствия, он был восхитительно счастлив. Они имели одинаковые вкусы и оба смотрели на жизнь, как на курс учения в университете, который должен продолжаться до самой старости. Они читали те же книги, часто вслух. Она сопровождала его, когда он ходил по делам к адвокату и судебным приставам. Когда на берегу извилистой речки он забавлялся, как некогда в Оксфорде, пуская бумажные лодочки, Мэри, сидя рядом с ним, с жаром строила флотилию. Она принялась под его руководством учиться латинскому языку и даже греческому. Гораздо более образованная, чем Гарриет, она находила в этих занятиях не скучную игру, какими они казались первой мистерс Шелли, но расширение своих наслаждений. Литературное образование делает любовь более человечной, и в этом одно из больших очарований культуры. Катул, Теокрит, Петрарка соединились, чтобы придать их поцелуям особенную прелесть. Шелли, следя за работой своей новой подруги, восторгался силой ее ума и с радостью находил, что она более способна, чем он сам. Единственным легким облачком было присутствие Джен, или скорее Клэр, ибо, решив, что у нее некрасивое имя, она его заменила другим, которое считала более романтическим. Она была блестящая, прелестная, но нервозная до болезненности и крайне щекотлива. Совместная жизнь с молодой и влюбленной парочкой была очень вредна для ее нервов. К Шелли она питала беспредельное восхищение и чересчур явно это показывала. Мэри на это жаловалась, но Шелли не находил этого чувства ни неприятным, ни оскорбительным.